Глава 22. Долбаный дым! Кашляла Кристина. Ее лицо было обмотано тканью, но оставшийся дым от сожженной резины все еще заставлял глаза слезиться, а людей кашлять. Тут кости, но ничего интересного, заявила Лена, идущая рядом с ней. Ну почему же ничего? Парень поднял что-то похожее на бивень, только более прямой. Тут много того, что ты можешь использовать в качестве оружия. Хм, и правда. Лена вновь осмотрелась, подмечая острые кости. Кристин, посвети вон туда. Да, спасибо. Девушки подошли к странному, но очень знакомому объекту. Артем, посмотри на это. Позвала Лена, не скрывая удивления на лице. Парень тут же оказался рядом и спешно подошел к объекту. Он выглядел точь-в-точь, как пьедестал управления зданиями королевства. Привычным движением, положив ладонь на пыльный пьедестал, парень отдал системе команду и... Добро пожаловать в меню торгового терминала. Пожалуйста, выберите раздел или воспользуйтесь поиском, чтобы найти нужный товар. На вашем счету 0 очков. Для пополнения счета положите монеты, кристаллы или предметы на терминал и пожелайте их обменять. После приветственного экрана парень увидел перед собой множество квадратных иконок на голубом прямоугольнике с белой обводкой. Кликнув на иконку с изображением миски супа, он открыл список продаваемой еды. «Хорошая новость в том, что здесь можно купить еду и воду», – заговорил парень. «А плохая?» – Артем посмотрел на Кристину и улыбнулся. «А нет, плохой. Я же говорю, новость хорошая, здесь еда продается». «Ты выглядишь так, будто всю жизнь хотел так пошутить», — ухмыльнулась девушка, а парень лишь пожал плечами и продолжил изучать ассортимент товаров. Но через пару минут решил проверить кое-что. Он положил монету и пожелал продать ее. «Ваш баланс повышен на 1 и составляет 1». «Понятно, монета — это 1 очко». Парень обернулся и посмотрел на Лену. «Посмотри, сколько у тебя очков на балансе». Девушка сделала, как просили, и, положив ладонь на пьедестал, активировала его. 0. Понял, спасибо. Ваш баланс повышен на 3 и составляет 4. Ваш баланс повышен на 9 и составляет 13. Монета дает 1 очко, крохотный кристалл 3, а малый 9. При этом порция еды стоит 10 очков. Если не считать, конечно, откровенную блевотину, которую мы не станем есть. Подметил он и сразу добавил. А, ну и вода. Она здесь стоит 5 очков за литр. Если брать нормальную, очищенную. Ну и цены. Кристина быстро пересчитала их добычу и ужаснулась. На троих им нужно как минимум по 2 литра воды в день. И еды хотя бы на 2 раза в день. Ведь силы тратится немало. В итоге самый минимум это 30 очков на человека. У них же монеты кристаллов на 113 очков. Хватит на один день, и то они едва не умерли, убивая тварей. «Тут есть оружие. Думаю, оно нам нужнее, чем все остальное», — заговорила Лена, и парень был согласен. «Но цены?» «Самое адекватное из дешевого сегмента стоило 50 монет, и не было гарантии, что оружие качественное. Боюсь, с ножами против настоящих врагов у нас нет и шанса». Артем вздохнул и глянул на стоящую рядом девушку. Они оба были подключены к терминалу. «Что возьмешь? Цены в принципе одинаковые, что на меч, что на копье». «Я бы взяла лук, но, думаю, он тут будет бесполезен, поэтому копье. Все же у меня навык 1 уровня. Да и поможет против животноподобных монстров. Тогда я алебарду возьму, она и против скелетов хороша». Через миг в руке парня появилось копье, что он передал девушке, а за ним и алебарда. На оставшиеся деньги он взял 2 глиняных бутыля с водой, и осталось 3 монеты. Их Артем оставил на всякий случай. «Простая алебарда. Дешевое, но достаточно прочное оружие. Если не бить по камням, то может долго прослужить. Внимание! Оружие, купленное в торговом терминале, исчезнет при закрытии разлома». Да уж. 50 монет за оружие, которое считается дешевкой и нельзя забрать с собой, заставляли жабу парня душить его всеми лапами. «Думаю, монеты можно отсюда вынести». Лена намекнула, что их можно копить и не тратить, на что парень лишь вздохнул. «Сперва им нужно найти еду, воду и прочее». «Скажите, а те монстры, они съедобные?» Вдруг заговорила Кристина. «Да кто их знает? Ну даже если и съедобные, нам не на чем пожарить их мясо. А вот шкуры снять надо». Парень покрутил в руках оружие и остался доволен. Всяко лучше столового ножа на палке. «А зачем нам огонь? Можно положить на камень и дождаться, когда солнце прожарит мясо». «А пока будем ждать, поджаримся на солнце и захотим пить», — возразила Лена. «Лучше продолжим идти и, возможно, найдем оазис. На ужин у нас осталась рыбка, да и вода теперь есть». Вскоре они вышли из руин и смогли наконец-то вдохнуть полной грудью чистого воздуха. Солнце уже садилось, поэтому еще было тепло, но обгореть уже не получится, и можно было не скрываться под тканью, чему девушки были особенно рады. С помощью Лены Артем быстро снял шкуры с чудовищ, все же руку уже успел набить. Даже Кристина вызвалась помочь, но что делать дальше, никто не знал. Обработать их было нечем, поэтому решили просто кинуть на раскаленный песок, а днем подсушить на солнце. Туши Лена откинула метров на 20. Закапывать не стали, все же если кто и явится, он предпочтет сожрать туши. Да и девушка обнаружит приближение врага, но и Артем сделал импровизированную дверь из костей. Ей он закрыл проход, чем хоть не намного, но задержит незваного гостя. Расположившись на нижних уровнях, где хоть и воняло химией, но уже не так сильно, люди укутались тканью и, прижавшись друг к другу, уснули. Некоторое время назад. Оазис. Группа парней, вооружившиеся ржавым мечом, что им оставил Артем, и кухонными ножами, спустились с песчаного холмика и кинулись к водоему. Они пили воду, будто неделю мучились от жажды. И тут один из них закричал. «Рыба! Ну ты правда рыба!» Не соврал тот парень. «А вон там следы костра и шалаша», — подметил третий. Они быстро обошли весь оазис и, убедившись, что место безопасное, отправились назад, но на половине пути обнаружили большую группу людей. Они прикрывались чем могли, а также тащили разный хлам из клуба. «Ну что, есть вода?» — сразу же спросили у них. «Есть, и рыба». «Слава богу». Одна из девушек едва сознание не потеряла от счастливой новости. Ее охотно подхватил крепкий парень. Все же фигурка у девушки была что надо, а сочные груди едва ли не вываливались из широкого декольте вечернего платья. «Мы за остальными, а вы, главное, не купайтесь, а то воду мутной сделаете и рыбу распугаете». «А я бы искупалась», — страдальческим голосом заявила та самая, что висела на руках. Многие парни сглотнули слюну, желая увидеть, как же она будет купаться. «А мы потом пить мутную воду? Нет уж», — возразила плоская девушка с кривыми ногами. Ее поддержало женское большинство, поэтому на горе мужчинам купаться было запрещено. Вскоре люди продолжили путь, и первая группа оказалась в оазисе. Первым делом они кинулись к воде, и когда более-менее напились, расслабились, резко потеряли силы. Люди долго шли и были измождены, поэтому, облепив деревья, что создавали спасительную тень, решили ничего не делать. Лишь горсть ответственных людей принялись собирать дрова, опавшие пальмовые листья и прочее. Кто-то начал что-то сооружать, некоторые занялись ловлей рыбы, и уже через пару часов уставшие тела начали воскрешаться, почувствовав запах готовой еды. А там и оставшиеся люди подтянулись. «Нужны люди, чтобы вернуться в клуб и забрать мебель. Есть желающие?» — громко спросил Семен. «Что, желающих нет? Предпочтете спать на песке, когда снаружи жуткий холод?» «Ну, как хотите. Лично я к себе в убежище мужиков пускать не собираюсь. Лишь девушку. Может, трех». После его слов многие девушки потеряли всякий стимул куда-либо идти, а парни наоборот. Толпа жаждущих снять стресс мужчин ломанулась через пустыню. Они шли от одной палки, что установил Артем, до другой. Однако все же нашлись те, кто посчитал себя умнее остальных и решили сократить. «Помогите! Зыбучие пески! А-а-а!» — кричал пухлый парень, а двое его приятелей пытались вытащить дурака. Но казалось, что еще чуть-чуть их тоже засосет. В их головах уже созревали мысли отпустить товарища, но... «Идиоты!» — прокричал Семен, и вместе с парнями, что пришли на помощь, ловко вытащили попавших в ловушку. «Вам же говорили, не отходить от палок, тут опасно!» «Да кто ж мог знать?» — оправдывался пухлый. «Артем знал. Он, блядь, для таких дебилов и поставил палки. И сказал, что здесь пески зыбучие. Ты жопой слушал!» — вспылил Семен, заслуживая уважения остальных парней. «Да чего ты кричишь на меня?» Пухлый обиделся и сжал пальцы в кулаки. «Да потому что ты идиот и товарища чуть не угробил!» — прокричал парень и пожалел. Каждый раз, когда он открывал рот, горло пересыхало. «Идем дальше». «Не, я обратно». Пухляш показательно отвернулся и побрел к оазису. Остальные пошли дальше и вскоре разнесли клуб на части. Диваны, мебель и все, что можно было использовать, они потащили в свой маленький рай. А когда вернулись, их уже ждала еда и пришлось поделиться строительным материалом. Одна за другой воздвигались разные конструкции из хлама, веток и пальмовых листьев. Парни горели энтузиазмом, да им попросту не хотелось насмерть замерзнуть в пустыне. Они в клубе ночью все промерзли, благо имелся алкоголь. «Красота!» — заявил довольный парень, смотря на свою палатку. Она сделана из покрытия дивана, а пол из диванной набивки, укрытый пальмовыми листьями. «Привет, ты же Семен?» — заговорила подошедшая самка. На ней была кофточка, что едва закрывала живот, и приталенные джинсы. Как выглядело ее лицо, Семен не заметил, потому как внимательно изучал два больших полушария, что едва скрывала ткань. «Да, а ты?» «Я Алла. Ты говорил, что примешь у себя девушку. Ночью холодно, а я смогу согреть тебя?» Томным голосом заявила она, и парень поднял взгляд. К его разочарованию, лицо девушки не было столь же впечатляющим, как и полушария, впрочем, последнее было куда важнее. «Уверен, этой ночью мы точно не замерзнем», — радостно воскликнул он. «И я. Я тоже хорошо грею», — подбежала худенькая девушка, причем довольно милая. «А меня возьмете? Пожалуйста», — заявила немного глуповатая на вид брюнетка. «Думаю, мы все уместимся». Довольно заявил счастливчик и своим примером заставил парней работать усерднее. Со временем клуб был полностью опустошен, и те, кто не успел соорудить себе убежище, должны были думать, как им пережить ночь. Холодно ведь? А та приближалась, солнце уже зашло, и температура падала. «Я лучше сдохну, чем буду, как они», — рыкнула одна из девушек, сидящая у костра. Рядом сидело немало народу. Девушки жались друг к другу, а парни смотрели на них голодным взглядом. «И не говори, шлюхи!» — проворчала другая и вдруг вскрикнула. «Ай, как же спина болит!» «Я тоже обгорела!» «У меня уже руки покрылись волдырями», — заявил пухлый парень, который недавно едва не погиб в зыбучих песках. Он вытянул руки, они и правда были в волдырях, больших и противных на вид. «Фу, не показывай! Противно!» — воскликнули девушки. — «Это солнце и убить может, поэтому надо соблюдать осторожность», — добавил другой парень. «Ах!» Вдруг раздался сладкий стон из шалаша недалеко. И будто кто-то нажал на кнопку «старт». Началась цепная реакция. Люди были подвыпившие, а парни разгоряченные. И вскоре звуки любви начали звучать отовсюду. Но... — «Не трогай там, больно! Ай! О, болит! Ой!» Кроме самых сообразительных, люди сильно обгорели, все же солнце было невероятно злым. И если днем это не сильно ощущалось, то ночью начался ад. Особенно для девушек, чья кожа нежна, а наряды открыты. «Нет, не трогай меня, я больше не хочу». «Хватит». К сожалению для девушек, многие мужчины уже не собирались отступать назад. Алкоголь и похоть затмили их разум. И, несмотря на протесты обгорелых девушек, мало кто послушал голос разума. Поэтому секс у многих был сквозь боль и слезы, а сон, когда ютишься вчетвером в одном укрытии, невозможно не касаться друг друга. Ругань, болезненные выкрики, а также сладкие стоны тех, кто почти не обгорел, перемешались, и в итоге стоял такой гул, что слышно было издалека. «Плохо дело». Вдруг один из парней у костра встал и схватил горящую палку. «Что случилось?» Одна из девушек забеспокоилась. «Шумно очень. Вдруг монстры заявятся». «Черт!» Осознала она и тоже взяла палку. Но, отойдя от костра, тут же задрожала от холода, впрочем, все же пошла за парнем. Они обошли оазис по периметру и собрались было возвращаться к костру, чтобы согреться. Но вдруг увидели силуэт на фоне розовой луны, а за ним второй и третий. И у всех во лбах горел голубой огонек. «Аш!» — чихнула Кристина едва ли не в ухо парня. «Будь здорова!» Артем открыл глаза и вздрогнул. Было холодно. Нащупав телефон, он включил его, чтобы посмотреть, сколько времени, и, к счастью, он заранее перевел его в режим экономии энергии. Поэтому экран был темноватый, и глаза парня не ослепило. «Уже утро. Скоро солнце взойдет». «Лучше уж на улице дождаться утра, чем тут», — Едва ли не стуча зубами, пробормотала Кристина, покрепче прижимаясь к парню. «Там еще холоднее», — проворчала Лена. Она тоже проснулась из-за чиха Кристины и была раздражена. Солнце не прогрело воздух и песок. Лена тоже покрепче прижалась к Артему, в итоге его руки оказались заблокированы, и пошевелиться было невозможно. Но стало теплее. Парень сам не заметил, как уснул, впрочем, как и девушки. Но не прошло и часа, как... «Враг!» — выкрикнула сереброволосая, резко открыв глаза. Парень резко дернулся, но левая рука была меж бедер Кристины, а на правой лежала Лена, и конечность онемела. «Ай!» — вскрикнула черноволосая. Тут же раздался глухой звук удара дерева о дерево, и взвыли они оба, так как сильно ударились лбами, а через миг уже взвыла Лена, на которую Артем и рухнул, при этом ударившись еще и об пол. «Скелеты сверху бродят», — промычала девушка, потирая ушибленные места. «Понял». Артем с трудом приподнялся, но голова кружилась, и лишь Кристина была более-менее целой. Лоб девушки оказался крепок, и сейчас она искала свой телефон. «Нашла!» — воскликнула она и включила фонарик, ослепив и без того ошеломленного парня. «Ой, прости!» «Прав был Олегович!» — прошипел парень, у которого до сих пор кружилась голова. «Как только в жизни мужчины появляются женщины, все идет наперекосяк!» В этот миг Кристина звонко и заразительно рассмеялась, а Лена, прочитавшая ее мысли, подхватила. Но она хотя бы рот прикрывала, поэтому смеялась не так громко. Нет бы пожалеть и приласкать. Через миг подскочила черноволосая и прижала парня к своему третьему размеру, поглаживая по голове. «Бедненький, прости глупеньких, но мы же любя». Тут же послышался фырк от Лены. «А ты не фырчи и пожалей, и обласкай нашего защитника и кормильца. Лишь благодаря Артемчику мы с тобой живы и здоровы до сих пор». Кристина говорила приятным и даже нежным тоном, но в нем чувствовались приказные интонации. Лена немного посмотрела на них и вскоре все же обняла парня со спины, удивляя как Кристину, так и его. «Знаю я», — пробормотала она. «И спасибо». Воцарилась тишина и голодный рык. «Это не я», — воскликнула Кристина, а парень почувствовал, как Лена сильнее вжалась в его спину. «Пойдемте, убьем скелетов и купим себе поесть». Артем освободился из женского плена и, схватив алебарду, пошел наверх. Ну, а девушки собрали остальные вещи. Только вот к моменту, как они поднялись на четвертый этаж, где был выход, парень расправился с четырьмя скелетами и уже собирал монетки. «Будет нам еда», — заявил он, увидев девушек, выглянувших наружу. Вскоре парень купил две порции еды, потратив все заработанное. И люди смогли подкрепиться. Еда, на удивление, была вкусная и сытная. Большой кусок мяса, рис и сочные овощи, причем все было горячим и свежим. Некоторое время спустя. «Красивый рассвет», — подметила Кристина, лежа на ткани, которую они расстелили на песке. «Согласна». Лена лежала рядом и переваривала. Уже теплело, но при этом еще не было жарко. «Артем, может, тебе помочь?» — вдруг спросила черноволосая. «Нет уж, сам. Лучше сам». Ответил обреченный голос, заставивший девушку рассмеяться, да и Лена тоже хихикала. Они его нечаянно во время еды чуть не прирезали. Кристина оступилась с ножом в руках, а Лена огрела парня локтем, ловя девушку. «Да уж, меня что, прокляли?» — пробормотал он, не понимая, откуда столько неудач с самого утра.